Если вы постоянный слушатель этой программы, то должны были заметить, что уже в течение нескольких недель мы много говорили о семье. Семья является основной ячейкой общества, и Бог придает семье особое значение. В сегодняшней программе нам хотелось бы коснуться области семейной жизни, которая, как мне кажется, является одной из самых важных, но в действительности ею чаще всего пренебрегают. Я имею в виду то особое время, когда семья собирается вместе для чтения Библии, молитвы и поклонения Богу. О, но где найти время для семейной молитвы? Мы пытались, но это такая скука. Недостаточно ли детям того, что они слышат в церкви? Это только немногие возражения из тех, которые можно услышать, когда поднимается вопрос о семейной молитве. Некоторые, вероятно, никогда и не думали о возможности иметь семейную молитву. Многие возражения, а порой немое равнодушие, порождены простейшим незнанием, как провести это время. Мне пришлось быть во многих семьях, которые осознавали необходимость вместе провести время вокруг Слова Божьего, но очень часто это выглядит приблизительно так. После ужина каждый член семьи был занят чем-то своим. Мария, старшая, разложила на столе большой лист бумаги, пытаясь с учетом своего размера составить выкройку. Время от времени она консультировалась с мамой, занятой Глашкой. Юра, подросток 12 лет, читал книгу в соседней комнате. 8-летний Витя и 6-летний Коля играли в скорую помощь. А самая младшая, 3-летняя Ирина, сосредоточенно раздевала свою куклу Катю. Со двора вошел чем-то рассерженный папа. Это был единственный день в неделе, который он мог провести в кругу семьи. И папа хотел провести время с пользой. Мой руки, он распорядился на ходу. «Дети, бросайте все, живее, живее!» «Все слышали? Садитесь в большой комнате, будем читать Библию!» «Ну вот еще», — подумала про себя Мария. «Надо же в такой момент!» Взяв на руки Ирину, в большую комнату прошла мама. С недовольной миной на лице за ней последовал Юра. Последними прибежали Витя с Колей. Папа, опустив голову, листал страницы Библии, а потом медленно начал читать вторую главу первой книги Паралипоменон. «Вот сыновья Израиля: Рувим, Симеон, Леви, Иуда, Исахар». Скучным голосом он уже почти дочитывал главу, но в это время Юра что-то шепнул на ухо Коле. «Юра, не вертись! Наберись терпения выслушать. Мы читаем Библию». По-прежнему монотонно глава семьи продолжил чтение. «Моцу и Газеза. И Харан родил Газеза, сыновья Иегдая». «А кто такой Иегдай?» — поинтересовался Витя, перебивая папу. «Помолчи, дочитаем до конца, тогда будешь задавать вопросы». Маленькая Ирина стала потихоньку посапывать, уснув у мамы на руках, а папа продолжал читать третью главу. «Сыновья Давида, родившиеся в Хевроне, были первенец Амнон от Ахинаами Изреилитянки, второй Далуия от Авигеи Кармелитянки, третий Авессалом, сын Махи, дочери...» Нет, не так должно проходить это время общения в семье. Однако, приводя такой пример, мы ни в коем случае не намерены уменьшить значение и богодухновенность той или иной части Священного Писания. Библия целиком является Словом Божьим. Отрывок, прочитанный нашим воображаемым другом, имеет определенную пользу и значение при изучении Библии. Но гораздо разумнее было бы прочесть при семейной молитве такой отрывок из Священного Писания, содержание которого было бы доступно, а поэтому и полезно для всех членов семьи. Через несколько минут мы хотим поделиться с вами некоторыми практическими советами. Надеемся, что эти советы помогут провести время совместного общения и молитвы с пользой и успехом. Часто в христианской среде придерживаются мнения, что основная обязанность отца заключается в том, чтобы обеспечить семью кровом и пищей, а также проявить заботу и любовь к своим детям. Но отцы забывают, что духовное воспитание их детей является такой же важной обязанностью. Очень легко переложить эту обязанность духовного воспитания на жену или на церковь. Но Божьим планом предусмотрено совсем другое отношение. В послании к Ефесянам в 6 главе, в 4 стихе мы читаем: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Существенной помощью в воспитании их в учении и наставлении Господнем является время совместного семейного общения вокруг Библии. Когда и как часто семья должна собираться для этого? Каждый день должно быть выделено специальное время. Это не должно быть слишком долго, часто не дольше 10-15 минут. Самым важным фактором является постоянство. Собирайтесь каждый день в одном и том же месте, в одно и то же время. Большинство семей соглашаются, что наиболее подходящее для этого время сразу же после ужина. Пусть физическая пища последует хорошая духовная пища. Приступайте к этому немедленно, даже оставив на столе посуду, до того, как дети успеют отвлечься и заняться чем-то другим. Итак, немедленно после еды, постоянно, не дольше 15 минут. Это что касается времени и частоты таких общений. Каким должно быть содержание нашего семейного общения? Самое главное – Слово Божие, чтение из Библии. Молитва должна быть частью общения и, желательно, пение. Содержание будет зависеть также от возраста детей. Если все дети маленькие, оно должно быть как можно проще. Вместо того, чтобы читать длинные и сложные отрывки из Писания, которые будут не совсем понятны детям, изберите короткий и простой отрывок. Вы можете начать хорошо известными библейскими историями, например, о младенце Моисее, Иосифе, проданном братьями, о Давиде и Голиафе, или о Данииле в львином рву и так далее. Расскажите их своими словами. Сделайте библейские персонажи живыми для ваших детей. Хорошо рассказанная история сохранится в детской памяти на долгие годы. А что, если в нашей семье дети разного возраста, совсем маленькие и постарше? Хороший вопрос. Очень важно, чтобы внимание было уделено каждому ребенку. Коротко начните в расчете на самых маленьких, потому что их терпение и внимание ограничены. В эту часть общения вы можете вовлечь и старших детей, попросив их рассказать библейскую историю для младших. Но в таком случае будьте уверены, что старшие дети тоже извлекут пользу из рассказанного. Хотим повторить. Ваши общения не должны быть длинными. Если семейному общению будет уделяться внимание каждый день, вы будете поражены, как много можно сделать в течение 15 минут. Как мы уже отметили, музыка и пение могут и должны быть частью семейных общений. Пойте песни с хорошими, несложными словами, которые помогут лучше знать Слово Божие. Здесь, на Западе, родились песни прославления Бога. Тексты многих песен основаны на стихах из Библии. Некоторые из них переведены на русский язык, и будет очень хорошо, если вы тоже разучите их на своих семейных общениях. Вероятно, одно из наиболее известных мест Писания о воспитании детей в семье – это 6 глава книги Второзакония, в которой написано: «И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Говори об них, сидя в доме твоем». Эти слова могут послужить хорошим напоминанием иметь семейные общения каждый день после ужина, когда вся семья все еще сидит за столом. «Идя дорогою» — это другое напоминание для родителей. Использовать время в пути, проводить его так, чтобы и это время было употреблено с целью научить детей ходить Божьими путями. «И ложась, и вставая». Прививайте детям привычку каждый день начинать и оканчивать с Господом. Короткая молитва и стих из Библии, когда вы встаете и когда вы ложитесь, могут сотворить чудеса. «И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Слово Божие постоянно должно быть перед глазами всех членов семьи. Его должны не только слышать, но и видеть. Хорошо, когда в доме есть библейский текст. Многие из вас имеют тексты в своих домах. Но желательно время от времени менять их, таким образом подчеркивая содержание истин, которые вы вместе разбирали. Постоянное общение семьи вокруг слова – очень важная часть семейной жизни. Нам хотелось бы убедить каждую семью осуществлять это на практике. Но Библия учит, что и этого недостаточно. Христианское воспитание не может быть ограничено короткими периодами семейного общения вокруг Слова Божьего. Это только часть воспитания. То, как вы проводите остальное время в течение дня, может оказать на ваших детей даже больше влияния, чем краткие минуты, проведенные в молитве и чтении Библии. Когда ребенок видит Слово Божие в жизни своих родителей, он будет готов слушать это Слово. Но когда ваши дети слышат, но не видят реальности Христа в жизни своих родителей, они приходят в замешательство и разочаровываются. Родители, на вас лежит огромная ответственность. Но также вы имеете великое преимущество. Преимущество воспитать ваших детей так, чтобы они стали мужами и женами, которых может употребить Бог. Благодарите за это преимущество и не пренебрегайте своими обязанностями. Мы уже слышали о том, как важно правильно пользоваться Библией во время семейной молитвы. О, если бы каждый христианин понял, какое неиссякаемое богатство мы имеем в Священном Писании, и то, какая ответственность лежит на нас, родителях, вложить это божественное семя в сердца наших детей. Семя это принесет свой плод в свое время. Оно живо и действенно. И это приводит меня к самому важному и основному учению Библии, а именно к тому, что Библия богодухновенна. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Так пишет апостол Павел в своем послании к Тимофею. Это значит, дорогие мои, что каждое слово в Библии от Бога и потому является абсолютной истиной. Если вы принимаете Библию просто